И вот эта ложь пронеслась по сердцам людей, по умам, через века прошла, и сегодня евреи считают, что это так было. Это было сознательное. Они уже действительно уже не могли повернуть назад. Шел как вол на убой, знал, куда идет, но... Да я не думаю, если бы они не обратились, то Господь не простил бы им, но они не обратились. Они уже продолжали до конца, потому что они знали, что они делали. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы не просто были люди религиозные, но чтобы жизнь была. И я вот эту мысль напомнил, когда вот собрание было, встретение, праздник. Помните, что когда жизнь есть, тогда действует Дух Святой. Иосиф был праведный, но его праведность не раскрыла ему сущности дела, когда он узнал, что Мария беременна. Он просто хотел ошибку большую делать, отпустить ее вообще, потому что праведен был. Уже тогда ангел пришел и сказал: не бойся. Праведности для того, чтобы была жизнь, и что нужно руководство Божие и работа Духа Святого, тогда будет настоящая жизнь. А сама по себе, вот праведность, она не открывает глаза человеку. А присутствие Божие в праведнике, оно в действительности раскрывает тайны, чтобы в таких вот узловых моментах, как было с Марией, что было разуму не подвластно и нельзя было понять человеческим разумом, чтобы он не сделал вот этой ошибки. А если просто праведность, религиозность и так далее, она не проносит той жизни сама по себе. Поэтому я на это сегодня обращаю самое особое внимание, потому что это важно. «И нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человеком противятся». Вот этот перечень, он наталкивает на одну мысль. Вы, наверное, и сегодня знаете людей верующих, которым никогда ничего не нравилось, они никогда нигде ничего хорошего не находили. У них все плохо. Что бы ни сделал, обязательно будет плохо. Вот, вот их фотографии. Причина какая? Не имеют общения с Господом, которые убили Господа Иисуса, Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человеком противятся. Может быть, их немного, может быть, вы с ними не встречались, но такие люди есть, которые вы никогда ничем не угодите. Это дух такой, это такое состояние сердца. Сегодня нет идеального общества, нет идеальной церкви нигде. В одном случае здесь что-то не совсем, в другом случае там, в той церкви, в этом направлении что-то, потому что на земле несовершенные люди. Но весь смысл в чем заключается? Одни люди, они обращают внимание на положительные вещи, которые приносят радость, и отмечают отрицательные, чтобы от них избавиться. А другие люди обращают внимание на отрицательные, и их все поглощено отрицательным, а положительно только отмечают, и они никогда радости не имели и не будут иметь. Потому что акцентируют внимание не на том, на чем надо. Вы меня поняли, я поставил две категории людей. Одни обращают внимание на положительное, то, что доставляет радость, и отмечают то, что лишает благословения, чтобы с ним бороться. Другие же обращают внимание только на отрицательное. А его же можно найти всегда. Оно у них в глазах, оно у них в сердце, а положительное их не касается. Хотя его часто бывает гораздо больше, чем отрицательного, чем того, кто лишает радости и благословения. Потом, пожалуйста, поменяйте ваш образ мышления, потому что никогда не будете иметь радости нигде. Потому что неправильный подход, неправильно акцентировано внимание, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спастись. Но вы понимаете, что апостол Павел – это израильтянин, еврей и так далее. Но и в то время, во время закона, язычники находились вне спасения. Все обетования были к народу израильскому. Израильтяне так и считали, что им только. И вы помните, однажды Павла слушали, вроде бы внимательно, покуда не сказал, что и дух язычник. Когда стал дух язычником, все полетело. Все, перешел, кричать стали. Как вот он к язычникам пошел? И вот здесь Павел говорит, как один из аргументов, как один из грехов, за которые Бог будет судить. Но здесь очень важная мысль отмечена. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Писание отмечает, что есть мера грехов. И мы часто говорим, когда не понимаем некоторые вещи, мы говорим: Господи, до каких пор ты будешь его или ее терпеть? Есть мера. Я прочитаю один из текстов Писания. Я выписал из книги «Бытие» специально, 15 глава, 16 стих. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Пожалуйста. Вот одна из причин, почему кто-то или где-то что-то делает, и как будто никто не обращает внимания на это. Может быть, я не совсем понимаю, может, вы не совсем поймете, для чего эта мера. Но факт остается фактом. Эта мера существует. И установлена не нами, она установлена Богом. Равно как и для нас существует мера, для верующих. Мы можем что-то делать. Есть мера благодати, Бог может предупреждать, может учить. У него мера, конечно, очень большая. Хотя я, допустим, не знаю, какими единицами меряется эта мера, но она есть. И когда человек грешит, Бог предупреждает, если не наполнится эта мера, успеет покаяться, то жизнь продолжается. И если она наполнится, не успел, она может прорваться. Она может прорваться. И потому я всегда говорю, если только что-то обнаружил, не то, что надо, а бывает так, что мы просто не понимаем. Некоторые вещи можно просто защищать. Например, может быть, в нашем собрании такого и нету. А в общем-то такое бывает, когда люди обижаются и никак не хотят принять, что обида – это грех. Говорят, а как не обижаться, потому что там вот то и то было. Это может продолжаться годами. Если человек не поймет, что надо покаяться и перестать обижаться, однажды наступит последнее мгновение, и может быть очень плохо. Не успел. Дополнилась мера. Мера дополнилась, и наступает другое время для человека. Или Бог его оставляет, он может ходить в собрание, может сидеть рядом, но жизни в нем нету. Его ничто не радует, его ничто не интересует. Он просто ходит по привычке и все. В других случаях, может быть, это во благо, но Бог начинает судиться с человеком. Потому что все меры были приняты, человек не воспринял нормально, не предпринял никаких мер для того, чтобы поменять обстановку. Тогда что надо делать? Остается судиться с человеком. И здесь вот этот 16 стих, который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спасти, и через это наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Вот, пожалуйста, мера беззакония наполняется, Человек не предпринимает никаких изменений в мышлении, в хождении, не думав об этом, значит, шаг за шагом приближается день, когда Бог скажет «хватит» и начнет изливаться гнев. Для кого-то это до конца, а вообще-то у Библии есть гнев до конца и гнев не до конца. Я прочитаю Псалом 102, 8-9 стихи. «Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Вот это гнев, это как бишь, чтобы остановить человека и дать ему еще один шанс. А когда до конца, это уже истребление. Это уже начал, и никаких шансов нету, чтобы что-то поменялось. А вы знаете, что когда Бог прогневается, и этот гнев падет, то против его, этого гнева не устоит ничто. Он доведет начатую работу до конца. Поэтому вот эти тексты Писания, они очень о многом говорят. И о милости Божией, и даже гнев Божий может быть милостью. Говорит, не до конца гневается, не до конца негодует. То есть увидел, что человек начинает что-то понимать, больно начал проситься, значит, ну что, уже, наверное, можно что-то сделать. Но бывают такие случаи, когда до конца, когда уже все исчерпано. Нам сегодня трудно говорить или на кого-то конкретно указать, что вот ему будет до конца, ему не до конца. Мы всегда молимся и надеемся, что не до конца, если даже что-то делается. Но Писание говорит, и такое бывает. И так бывает. Поэтому хотелось бы, чтобы мы не нарывались на такие неприятности. А как только заметили что-то, поняли, что что-то не то, Господь, помоги, меняй, потому что... Ну, время идет, и понимаем по Писанию, так не может продолжаться постоянно и бесконечно. Большая мера у Бога, но она есть. И однажды придет время, когда Бог скажет «хватит», а если Он скажет «хватит», то все тогда. Уже никто не переменит Его решение, никто не поправит то, что Он спланировал. И дальше читаю 17 стих. «Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Вот явление в духовном мире. И вы, наверное, испытывали это, когда бывали разлучены лицом, а сердцем очень хорошо чувствовали, что с вашими родными, с близкими что-то не совсем. Вы тревожились, начинали молиться, потому что в духе, в духовном мире расстояний как таковых не существует. Это трудно понять, как это так. Но на самом деле, будет за 1000 километров, но сердце чувствует. Лицом разлучены, а сердцем с вами были. И вы это, может быть, испытывали в своей жизни. Я это испытывал, когда был за границей, а видел, что дома делается, как будто на месте был. То есть лицом далеко, а сердцем знаешь все детали, которые, как оно было, как оно есть. Поэтому вот действительно мы к такому миру чудесному присоединились, когда даже иногда, будучи на расстоянии, люди по-разному это называют. Чувствительностью особой, там где-то чем-то. Но мы понимаем, это связь на духовном уровне. Чтобы мы в действительности, могли поддерживать друг друга, иметь общение. Несмотря на то, что, допустим, с материальной стороны можем разделены быть огромными расстояниями. Но Павел говорит здесь, и помните, он даже однажды сказал, отсутствие у вас телом, но находясь у вас духом, я уже решил. В собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа вот такое решение принять. Отсутствуя телом, но находясь духом. Конечно, находиться духом где-то Без Духа Святого это невозможно. Наш Дух такими способностями не обладает. И когда люди говорят какие-то телепатические способности, сенсорное восприятие, это с бесами имеют дело.